Глава шестая. Эссенция. Я навострил уши, поняв, что в коридоре верещит точно сирена Вероника, и ее поддерживает босок Марка. Поспешно сделав шаг назад, вышел из помещения, продолжая держать на мушке насторожившихся стариков. Но не успело мое зрение привыкнуть к мраку коридора, как из тьмы вылетели перепуганные некромант и магичка. Они едва не сбили меня с ног, ворвались в комнату с детками и в один голос заорали: «Закрывай дверь! Закрывай!» Я торопливо закрыл ее, и спустя пару мгновений в нее стал кто-то ломиться. Тяжелые удары начали сотрясать дверь, из-за чего жалобно трещали толстые доски. Они, словно картон, грозились рассыпаться в щепки. «Кто за вами гнался?» – прорезался голос проректора, который взволнованно посмотрел на бледную Веронику. «Какой-то монстр!» – промычала она, вцепившись в руку тяжело дышащего Марка. «Успокойся, опиши его!» – мягко попросил старик и бросил мне: «Молодой человек, опустите оружие, мы сейчас в одной лодке». «Я вам не доверяю», – пробурчал я, пытаясь сообразить, что делать дальше. Старики увидели внешность некроманта и девушки, и этот факт серьезно осложнял дело, но еще серьезнее все делало непонятное чудовище за дверью. Меж тем Вероника принялась трекотать, захлебываясь от волнения воздухом. «У монстра 6 то ли лап, то ли рук, шипы вдоль спины и лысая стариковская голова», с черными глазами и огромным ртом. Я чуть не посидела, когда увидела его. «Подтверждаю», — вякнул Марк и сумрачно посмотрел на меня. Ему явно хотелось начать обвинять меня в том, что это я потащил их сюда. Однако он смолчал, хотя его взгляд был многословнее целого абзаца обвинений. Старики переглянулись, и в глазах обоих вспыхнуло страшное подозрение. Да и я уже смекнул, что за дверью, скорее всего, ректор, который продолжает мутировать. Однако паниковать пока не стоило. Все-таки в комнате 5 магов, 2 из которых довольно сильные. Я быстро отошел от шатающейся трещащей двери и хрипло проговорил: «Господа, вы правы, мы в одной лодке. Предлагаю объединить усилия в борьбе с общим врагом. Боюсь, что он не оставит живых никого из нас, ежели мы не сумеем убить его». «Его нельзя убивать», — решительно произнес проректор, сдвинул лохматые брови над переносицей и закатал рукава, готовясь исполнять пассы. «В коридоре очень сильный одержимый, с которым никому из нас еще не доводилось сталкиваться. Стреляйте ему в конечности. А я со своим коллегой попробую поумерить его прыть с помощью магии». Брандт согласно кивнул и тряхнул руками, больше похожими на иссохшие птичьи лапки. А я подумал, что жизнь весьма иронична. Кто бы мне сказал еще неделю назад, что я буду биться бок о бок с Брандтом против одержимого ректора-мутанта? Безумие же! Но это безумие, вот оно. Скоро выломает дверь. Я судорожно наставил револьвер на дверной проем, а Вероника с Марком поддержали меня. Они тоже вытащили револьверы и навели их на дверь, которая отживала последние секунды. Душераздирающий ритмичный треск оглашал комнату. Воздух же сгустился от напряжения и будто густая патока нехотя проникал в легкие. Даже время словно замедлило свой неумолимый бег. Но вот дверь в последний раз треснула и развалилась на несколько частей. Тут же висящая под потолком керосиновая лампа осветила монстра. Да, это действительно был ректор, и он правда обзавелся еще одной парой конечностей. Бледные, костлявые руки вырастали из его боков там, где заканчивались ребра. Они оказались такой же длины, что и задуманные природой руки. Теперь ректор походил на человекоподобного паука в черных лохмотьях, оставшихся от мантии. И еще. Вероника забыла упомянуть, а может и не разглядела во тьме, длинный склизкий язык, выглядывающий точно змея изо рта ректора. Глаза монстра отыскали меня, и он уже собирался прыгнуть, но тут проректор совершил несколько молниеносных пассов, и в ректора ударила тугая струя огня. Она была диаметром в полметра. Настоящий столб пламени. У меня от жара аж волосы затрещали на голове, а во рту испарилась вся слюна. Ректору же было еще хуже. Его лохмотья загорелись, и он принялся вопить тонким голосом, вскрывающим барабанные перепонки. У меня заломило зубы. А Вероника и вовсе выронила револьвер, присела и закрыла уши ладонями. Марк оказался покрепче девушки. Он стиснул зубы и стал палить верещавшего монстра, которого продолжал поливать огнем проректор. Ну и я нашел себе силы присоединиться к некроманту. Револьвер в моей руке задергался, посылая свинец в ноги ректора. Однако тот не спешил убегать или уж тем более умирать. Его обожженная на груди черная плоть отваливалась, сменяясь новой серой. «Господи, он регенерирует!» — взвизгнул Бранд и принялся лихорадочно творить пассы. Они закончились тем, что скальная порода под ногами ректора стала мягкой, как болотная жижа. Ноги монстра тотчас по щиколотку провалились в нее, после чего камень мгновенно затвердел. «Ай да Бранд! Ай да сукин сын!» Однако и ректор оказался не лыком шит. Несмотря на огонь и пули, он двумя ударами чудовищных когтей перерубил свои ноги в области щиколоток, попутно схватившись с нижней парой рук за стол. Монстр не упал. Более того, преодолев поток огня, он резко подался вперед, выбросил верхнюю руку и полоснул когтями по горлу проректора. Тот болезненно вскрикнул и вытаращил глаза. Из его рук перестал литься огонь, а сам старик попытался зажать ладонями вскрывший глотку порез. Между его пальцев принялась сочиться кровь, а губы стали беззвучно двигаться. Через миг он упал на колени. И тут ректор лег на стол и вонзил все 5 пальцев прямо в череп старика. Его когти прошли сквозь кость, словно через промасленную бумагу. Он вырвал мозг бедолаги и стал жадно пожирать его мерзко чавкая. Бранд не выдержал подобного зрелища и истерично завизжал, чем привлек внимание ректора. Монстр с необычайной скоростью метнулся к нему по столу, передвигаясь исключительно на 4 руках. А я воспользовался моментом и схватил со стула ящичек, в котором, вероятнее всего, находилась эссенция. Мне уже доводилось видеть подобные ящички. Они предназначались для бережной транспортировки зелий. Я сунул ящичек под мышку, схватил за руку Веронику и вместе с ней выбежал из помещения. Благо, Марк тоже сориентировался и помчался за нами. Да еще он врубил свой фонарик и стал им освещать коридор. А вслед нам неслись затихающие крики Бранда. Кажись, он вот-вот отправится на тот свет, как и проректор. «Вик! Вик! Ты же говорил, что здесь безопасно!» Пропыхтела на бегу Вероника, у которой нервно дергался левый глаз. «Было безопасно, пока сюда не явились эти старые ребята и монстр!» Огрызнулся я, скользя внимательным взглядом по стенам, освещенным светом фонаря. «Вон, стрелочка, сворачиваем!» «Кажется, эта тварь бежит за нами», просипел некромант, на мгновение обернувшись. «Я слышу шлепанье то ли босых ног, то ли рук». «Ну, ног у него нет», напомнил я, «хотя он вполне может их отрастить. Вы видели, какая регенерация у этого существа?» «Ага», поддакнула девушка, которая стрелой мчалась по коридору. Ее волосы трепетали за спиной, точно черный блестящий плащ. «Этот монстр и есть ректор?» «Сообразила?» — усмехнулся я, чувствуя дежавю. «Он самый! Но в тот раз еще одной пары рук у него не было». «Вероника!» — пропыхтел порядком уставший бежать Марк, который существенно снизил темп. «А ты? Ты не можешь открыть портал хоть куда-нибудь? У меня не достанет энергии, горько бросила девушка. Придется удирать. Ничего, доберемся до выхода, а там закроем каменную дверь. И пусть ректор бросается на нее, подбодрил я некроманта, истекающего потом. К слову, мне самому уже становилось трудно бежать с такой прытью. Ноги наливались свинцом, а ящичек тяжелел с каждым метром. Вероника тоже не обладала выносливостью легкоатлета, так что мы постепенно замедлялись, а ректор, кажется, ускорялся. До моих ушей стал долетать торопливый шорох. «Он приближается!» – прохрипел Марк, похожий на взмыленную лошадь. Его грудь ходила ходуном, а изо рта летели надсадные хрипы. «Того и гляди, помрет!» «Долго нам бежать? Я уже не могу!» «Впереди ступени!» – ликующе взвизгнула вырвавшаяся вперед магичка и козочкой поскакала по ним. Я помчался следом за ней, обогнал и к стене прибыл первым, быстро нашел кнопку и нажал ее. Дверь скрежетнула и немного приоткрылась, после чего в подземелье влетел воздух, напоенный запахами соленой воды. Я ударил плечом в дверь, широко открыл ее и поставил ящичек в пещере. Вероника тотчас прошмыгнула мимо меня, а я обернулся. Там, из последних сил, высунув язык, мчался некромант, а за его спиной в темноте угадывался какой-то силуэт, стелющийся над ступенями. «Быстрее, черт тебя побери!» – яростно выплюнул я. «Ректор уже за твоей спиной облизывается и готовится откусить жопу!» Марк тоненько заскулил и нападал еще больше. Он не хотел терять пятую точку, не для того он ее растил. Некромант выскочил из подземелья, точно пробка из бутылки шампанского, а я поспешно стал закрывать дверь. И прежде чем щелкнул вставший на место запорный механизм, мне посчастливилось увидеть ректора. Он оказался всего в паре метров от меня. Я заметил, что его ноги вместо отрезанных ступней обрели подобие лап, колени же вывернулись в другую сторону, из-за чего старик стал еще больше напоминать шестилапого паука. И этот паук чуть не ухватил меня своей пастью, благо дверь успела закрыться на пару мгновений раньше. Я обессиленно упал задницей на влажный пол пещеры, вытер со лба пот и с вымученной улыбкой выдал. «Ох, хорошо побегали! Говорят, что это полезно для сердца, кровообращение легких. Можете не благодарить меня!» «И в мыслях не было», – простонал Марк, который лежал в позе звезды и сопел всеми отверстиями, пытаясь отдышаться. «Вик!» – устало проговорила Вероника, добавив голос желчи. «В следующий раз, когда ты что-нибудь придумаешь, напомни мне об этом подземелье!» «Скучные вы!» – фыркнул я и взял в руки ящичек. Он оказался закрыт на небольшой навесной замочек, и мне не составило труда сломать его при помощи крепкого охотничьего ножа. Я открыл крышку и увидел 16 вертикальных прямоугольных отделений, обитых мягким бархатом. В 12 из них обнаружились вытянутые сосуды, похожие на пробирки. Каждый был закрыт пробкой. Я вытащил одну склянку и в отблесках лежащего возле Марка фонаря сквозь стекло увидел черную жидкость. «Вот ты какой, аленький цветочек!» прошептал я, разглядывая добычу. Жидкость не вызывала у меня отторжения, хотя мне и было понятно, что ее добыли из крови бесноватого. Интересно, сколько крови надо на такое количество эссенции? Длина сосуда не превышала десятка сантиметров, а диаметр был равен 2 сантиметрам. И сколько нужно выпить эссенции, чтобы поднять один уровень? И какие будут последствия? Во мне заведется бес, как в ректоре? Или они в нем появились по другой причине? Может, он проводил какой-то эксперимент? В покойных Бранде и проректоре бесов вроде бы не было. По крайней мере, я их никак не ощутил. «И что ты теперь будешь с этим делать?» Кивнула на сосуд Вероника и откинула со лба прилипшие волосы. «Отдам люб!» Пену. Пусть изучает, проговорил я и осторожно добавил. Конечно, в идеале нам бы надо вернуться в ту комнату и... Об этом не может быть и речи, отрезал Марк и со старческим кряхтением принял сидячее положение. Ладно, ладно, я не настаиваю. Выставил я перед собой руки и услышал глухой удар в дверь, ведущую прочь из подземелья. Ого! С непонятным изумлением выдохнула Вероника, глядя на то, как между камнями зазмеились трещины. Удар повторился, и трещин стало больше. Я стал поспешно рассовывать эссенции по карманам, нервно наблюдая за подрагивающей дверью. Если придется поспешно подниматься по склону, то ящичек будет мне мешать. А все намекало на то, что взбираться на склон придется весьма и весьма шустро. «Господи!» – простонал Марк, схватившись за голову. «Этого монстра даже не отпугивают руны, коими изнутри была испещрена дверь. Что же это за одержимый такой? И откуда в нем столько силы?» «Мутант!» – пробурчал я и вскочил на ноги. «Господа и дамы, надо удирать отсюда. Чую, дверь долго не продержится». Некромант грустно вздохнул, принял вертикальное положение – и вместе с Вероникой и мной вышел из пещеры, а дальше мы все втроем с ненавистью посмотрели на крутой склон. Но делать было нечего. Пришлось штурмовать его. Наше трио принялось взбираться по нему. Мы хватались за кусты, оскальзывались на мягкой почве, уходящей из-под ног, хрипели от усталости, помогали друг другу в опасных местах и все-таки сумели покорить его. А когда мы, усталые и тяжело дышащие, оказались на вершине склона подле леса, из пещеры выскочил ректор. «Твою мать!» – прохрипел я, стоя в полусогнутом состоянии, упираясь руками в колени. «Авось, в лесу он не найдет нас! За мной!» Мы снова побежали, только теперь по плутающим между деревьев тропинкам. Надо отметить, что хоть на старые дрожжи бежать было сложнее, однако лесной воздух и легкий ветерок оказались заметно лучше духоты и вони подземелья. Но все равно наше трио скоро выбилось из сил. «А теперь? Теперь точно не могу!» – просипел некромант и обхватил ствол дерева, дабы не упасть. «Бросьте меня!» «Если бы на твоем месте был Эдуард, то я бы с радостью. А так беги, Марк, беги!» – протараторил я, остановившись посреди тропинки. «А может, монстр отстал?» – с трудом выговорила девушка, прижав к груди ладонь, словно боялась, что ее сердце выскочит наружу. Мы все втроем задержали дыхание и прислушались. Скрип веток на ветру, посвистывание ночных птиц и какой-то приближающийся к нам шелест. «Нет, не отстал», – резюмировала Вероника и зло добавила. «Он хуже ищейки, взявший след. Нам не убежать от него». «А тебе еще долго энергию восстанавливать?» – спросил я, глянув на магичку. «Угу», – убито промычала она и со страданием посмотрела на некроманта. Тот обреченно улыбнулся. «А я пнул мозг и получил от него несколько советов». Один касался эссенции, мне было точно известно, что энергия полностью восстанавливается, когда повышается уровень. Может дать Веронике пару порций, но я же не знаю, какие будут последствия. Имею ли я право рисковать здоровьем девушки? Нет. Однозначно нет. А что, если опробовать эссенцию на себе, а затем угостить ею девушку? Ну, ежели со мной будет все в порядке. Но надо все успеть провернуть очень быстро. Ректор будет здесь с минуты на минуту. Не став мешкать, вытащил один сосуд с черной жижей, откупорил его и залпом осушил под испуганный крик Вероники. «Нет! Не делай этого!» «Поздно!» – сдавленно просипел я, ощутив разгорающийся в груди пожар. Огонь быстро распространился по всему телу, выкручивая жилы и мышцы. Но потом в одно мгновение исчез, оставив после себя бодрость и новый уровень. Я перешел на 8-й уровень. Охренеть! Так быстро! Конечно, у меня был какой-то задел, но все же всего одна порция эссенции пнула меня, дай бог, каждому. И притом я не почувствовал никакого негативного эффекта. Мой разум был кристально ясен, а тело так же хорошо слушалось, как и раньше. Однако я на всякий случай уточнил у обеспокоенной Вероники. Мои глаза не почернели? Нет, мяукнула она, косясь в сторону чаши, где все отчетливее раздавались звуки погони. Тогда на, пей! Торопливо протянул я ей непочатую склянку с эссенцией. Она поднимет твой уровень, благодаря чему энергия вернется к максимуму. Это единственный шанс спасти Марка. Ты же видишь, он уже готов свои легкие выплюнуть. Решать тебе. Она сглотнула, глянула на часто-часто дышащего некроманта и решительно схватила сосуд. Откупорила его, запрокинула голову и выдула одним махом точно стопку водки.